умножаются успехи в разных отраслях народного хозяйства нашей страны. В Министерстве электропромышленности выполнили июльский план на 103,8%, а в Министерстве угольной промышленности добыли 148 тысяч с лишним тонн угля сверх июльского плана. Коллективы промышленных предприятий при Министерстве металлургической промышленности выполнили июльский план по показателям, в том числе в производстве стали, стального проката и добыче железной руды. А железнодорожники на 10% перевыполнили июльский план перевозки грузов. В Министерствах машиностроительной, добывающей и электронной промышленности досрочно выполнили июльский месячный план, а в Министерстве легкой промышленности и Министерстве промышленности пищепродуктов и товаров ширпотреба выполнили месячный план на 125% и 122% соответственно. В масштабе Министерства рыбной промышленности успешно справились с месячным планом рыбной ловли. Им не уступают и труженики производственных учреждений области здравоохранения. Между тем, на стройках улицы Ремён до 31 июля были выполнены все каркасные работы по 4-му корпусу университета имени Ким Ир Сена.